Пока полковник читал газету, мы с Калигулой сняли пиджаки, засучили рукава и принялись готовить небольшой ленч-делюкс. Просто так, чтобы показать ему, на что мы способны. Калигула — превосходный повар западного толка. Он может зажарить буйволы и сделать фрикасе из быка с такой же легкостью, с какой хозяйка заваривает чай. Он наделен счастливым даром состряпать на скорую руку обильную трапезу, требующую значительных затрат мускульной энергии. К западу от реки Арканзас он побил рекорд в искусстве одновременно левой рукой печь оладьи, правой жарить отбивные из оленины, а зубами свежевать кролика. Что до меня, то я мастер готовить блюда «эн казароле э ла креоле», ласково и нежно заправляя их маслом и соусом табаско, как настоящий французский повар. «Эн кассероле и аля креоле» — тушеные и по-креольски. И вот к 12 часам у нас был готов горячий завтрак, напоминавший банкет на пароходе, плывущем по Миссисипи. Мы сервировали его на трех больших ящиках, откупорили две кварты красного вина, поставили возле прибора полковника салат из маслин и консервированных устриц и готовый мартини, а затем пригласили его к столу. Полковник Рокингем пододвинул свой складной стул, протер пенсне и взглянул на выставку блюд. Мне послышалось, будто он выругался, и я почувствовал себя последним негодяем от того, что не постарался сготовить что-нибудь повкуснее. Но нет. Оказывается, он всего лишь прочел молитву. Мы с Калигулой опустили головы, и я заметил, как полковник уронил в салат большую слезу. Я еще в жизни не видывал, чтобы человек ел с такой серьезностью и усердием. Не наспех, как студенты или подрядчики на строительстве канала, а с чувством, как анаконда или истинный вив-бонжур. Рассказчик имеет в виду выражение «bon vivant» французский, «любитель сытой веселой жизни».